42. Март 12. Не слова спасут, но их применение. Говорить куда легче, чем применять. Слова, не утвержденные действиями, как листья сухие. Когда слишком неспокойно вокруг, и хаос, и тьма врываются в сознание, надо силы обратить внутрь, к центру, не разбрасывая их по сторонам. Это и будет концентрацией сил духа. Люди обычно распыляют их по многим каналам, опустошая себя. Надо всем сознанием охранять и беречь силы, они нужны для защиты.